Книга вторая. Истории Хейвена. Взорвался террорист. И президент подбит. Охрана в хлам была. Разведка не мычит. Мы все навеселе. Мы все давно под мухой. Мы все на кураже. Не будет нам везухи. Мы все навеселе. Мы все давно под мухой. «Бухаем, не сходя с рабочих мест!» The Rainmakers. Drinking on the job. А потом он бежал всю дорогу, крича. «Что-то пало с небес!» Creedence Clearwater Revival. It came out of the sky. Глава первая. Город. Прежде чем стать Хейвеном, город сменил еще четыре названия. В 1816 году он начал свое существование как муниципальная единица под названием Монтвильская плантация. В те времена городок с потрохами принадлежал человеку по имени Хью Крейн, выкупившему его в 1813 году у штата Массачусетс, провинцией которого являлся в ту пору Мэн. Во время войны за независимость Хью служил в чине лейтенанта. Монтвильская плантация — это, конечно, шутка. Папаша Крейна в жизни не бывал восточнее Дувра и остался преданным Тори даже после распада империи. Он закончил свои дни как пэр королевства, 12-й граф Монтвиль, а его первенец Хью должен был стать 13-м. Однако отец, разгневавшись, лишил старшего сына прав на наследство. Немало не смущенный этим фактом, Крейн преспокойно величал себя первым графом центрального Мэна, а иногда и герцогом совершеннейшей пустоты. Участок земли, прозванный Монтвильской плантацией, состоял примерно из 22 тысяч акров. Когда по ходатайству Крейна Монтвильская плантация вошла в конфедерацию, она стала 193-м по счету городком провинции Мэн, штат Массачусетс. Земля привлекла своего владельца наличием отменного строительного леса и близостью к Дерри, откуда древесину можно было сплавлять по реке к морю. Хотите знать, насколько дешевым был этот надел, однажды назвавшийся Хейвеном? Хью Крейн купил его за 180 фунтов. Правда, и фунт в те дни был намного дороже. Когда в 1826 году Хью Крейн покинул этот мир, Монтвильская плантация насчитывала 103 жителя. На 6 или 7 месяцев в году население удваивалось за счет лесорубов. Но их можно было не учитывать. Все заработанные гроши они отвозили в Дерри и туда же обычно перебирались, состарившись. А в те времена состариться лесоруб мог и в 25. Тем не менее, в том же 1826-м поселение, которому суждено было в будущем превратиться в Хейвен, начало разрастаться вдоль разбитой дороги, ведущей на север к Дерри и Бангару. В конце концов, все, кроме самых памятливых старожилов, стали называть ее просто «Девятым шоссе». Это был единственный путь для лесорубов Дерри, куда они отправлялись на исходе месяца. Тратить получку на выпивку и на баб. Серьезные траты они, конечно, приберегали для большого города, но кое-кто был готов раскошелиться и по дороге, в таверне у Кудера, чтобы прочистить горло кружкой другой пива. Оставляли они по чуть-чуть, но достаточно, и заведение быстро стало доходным дельцем. Лавка промтоваров через дорогу, владел и управлял которой племянник Хирома Кудера, оказалась не столь успешной затеей, но тоже приносила кое-какую прибыль. В 1828 году рядом с лавкой открылась парикмахерская и, по совместительству, небольшая лечебница, владел и управлял которой кузен Хирома Кудера. В те дни, посетив это оживленное растущее заведение, вы бы не удивились при виде откинувшегося в каком-нибудь из трех кресел лесоруба, коему одновременно подстригали волосы, зашивали порез на руке, а над зажмуренными глазами пристраивали большущих пиявок из банки, стоявшей на полке возле сигарной коробки. По мере насыщения извивающиеся серые твари краснели, одновременно борясь с инфекцией, что могла попасть в порез, и с недугом, который в те дни называли просто «болит голова». В 1830 году на южной окраине поселения открылась гостиница с продуктовым складом, владел и управлял которой брат Хирома Кудера, Джош. В 1831 году Монтвильская плантация превратилась в Кудерсвиль. Никто этому особо не удивился. А в 1864 году название сменили на Монтгомери в честь местного паренька Элиса Монтгомери, павшего при Геттисберге, где, как утверждают некоторые, 20-й пехотный полк Мэна одними лишь собственными силами решил судьбу Америки. Идея всем понравилась, особенно если учесть, что единственный оставшийся в поселении Кудер, сумасшедший старик Альбион, обанкротился и наложил на себя руки за 2 года до этого. Сразу после гражданской войны штат охватила мания, необъяснимая, как и большинство подобных ей. Нет, не мода на кринолины и бочки, а мода давать городкам звучные имена из классики. В результате мы получили Спарту, Мэн, Карфаген, Афины и, разумеется, Трою, здесь же, по соседству. В 1878 году местные жители проголосовали за новое название, и Монтгомери стал Илеоном. По этому поводу мать Элиса Монтгомери в слезах произнесла публичную тираду. Правда, скорее дребезжащую, чем призывную. Да и то сказать, женщина была уже в преклонных летах. Точнее говоря, ей стукнуло 75. Согласно преданию, горожане слушали со всем терпением, чувствуя себя немного виноватыми. И даже могли переменить решение. В конце концов, как кое-кто заметил, нельзя было не признать правоту миссис Монтгомери, когда она сказала, что 14 лет — это маловато для вечной памяти, обещанной ее покойному сыну во время церемонии переименования, состоявшейся 4 июля 1864 года. Если бы именно в этот душещипательный момент у старушки не отказал мочевой пузырь. Когда ее выводили под руки из зала собрания, мать героя продолжала разглагольствовать о неблагодарных филистимлянах, которым, дескать, еще придется раскаяться. Таким образом, Монтгомери превратился в Элеон и оставался им 22 года. А потом в город, не весь почему проскочив мимо Дерри и предпочтя раскинуть свой шатер под сенью Элеона, явился красноречивый проповедник пробуждения. Сам он величал себя Колсоном. Однако Миртл Дюплесси, самозваный местный историк, в конце концов заподозрила, что его настоящее имя Кудер, и что он приходился внебрачным сыном Альбиону Кудеру. В любом случае, он быстро прибрал к рукам христиан. Уже ко времени, когда пшеничные поля побелели и были готовы к жатве, его личная, более чем живая версия веры завладела умами большинства. К немалому огорчению мистера Хартли, священника-методистов Элеона и Трои, и мистера Кроуэлла, заботившегося о духовном благополучии баптистов Элеона, Трои, Этны и Юнити. Впрочем, их увещевания были подобны глазу вопиющего в пустыне. Конгрегация проповедника Колсона продолжала расти, пока не распалась прекрасным летом 1900 года. Назвать урожай этого года обильным – значит, ничего не сказать. Тощая новоанглийская почва, обычно скупая, как скрудж, произвела столько благодати, что, казалось, ей не будет конца. Баптист мистер Кроуэлл погрузился в тоску, сделался молчалив и 3 года спустя повесился в погребе своего дома в Трое. Мистера Хартли, главу методистов, куда больше тревожила евангельская лихорадка, охватившая Элеон, словно эпидемия. Дело в том, что методисты вообще обычно сдержаны в проявлении своих чувств. Они слушают не проповеди, а послания, молятся в благопристойной тишине и произносят «Аминь» всей конгрегации только в конце Господней молитвы до нескольких гимнов, исполняемых не хором. И вот эти солидные люди предались говорению на иных языках и падениям в Духе Святом. Осталось только, как выражался мистер Хартли, брать в руки скорпионов и змей. Собрания в шатре у дороги на Дерри по вторникам, средам и воскресеньям проходили все более шумно и оживленно, с настоящими взрывами эмоций. Произойди подобное в палатке балагана, люди назвали бы это истерикой, сказал он однажды вечером Фреду Перри, церковному диакону и единственному близкому другу, за стаканчиком хереса у себя в доме.